Миша шагал уверенно и быстро. Слепой с пригоршней шли следом. По дороге проводник рассказывал, что он частенько в эти места с рейдами наведывается. «Мне на большой земле всегда как-то не по себе было. Я же полуношник, люблю в потемках бродить и вечно в какие-то истории влипал. Ночь – хорошее время, темно, спокойно. Я выйду пройтись, бывало, и обязательно на какую-то неприятность нарываюсь. Эх, сколько всяких историй со мной приключилось! Особенно полиция доставала. Почему ночью бродишь, покажи документы? А как появилась возможность в зону свалить, я сразу сюда. Поначалу интересно было, много нового, непривычно, странно. Потом опять загрустил. Сталкеры по ночам не очень-то ходят. Получается, опять я один. А потом услышал про эти выработки, что сюда рейды ходят. И вот, можно сказать, нашел свое место. В штольнях темно, спокойно, прямо как ночью. Я тут все облазил, все ходы-выходы помню. Поэтому меня охотно в рейды приглашали, если в эти места кто-то людей собирал. И вас проведу, вот увидите». У черного зева пещеры Конократ остановился. «Вот отсюда и начнем. Вот тебе пригоршня фонарик, последним пойдешь, будешь по сторонам светить. Особенно назад поглядывай. Вот. А у меня свое освещение. Я специально такое себе сладил. Удобно, руки свободны. Ты, слепой, держись посередке. И когда внизу будем, не отставать. Под землей не нужно долго на одном месте стоять. Лучше двигаться. Ну что, готовы?» Дождавшись ответных кивков, Миша сказал: «Ну, хорошей нам дороги». Включил фонарик на каске и первым шагнул в темноту. Поначалу штольня была широкая, с высокими сводами. Миша пояснил, что выработку давно забросили, может, 100 лет назад. Теперь даже не понять, что именно здесь копали. Но лабиринт подземных проходов остался запутанный и многоуровневый. Потом проходы стали уже, а потолки такие низкие, что пригоршня был вынужден пригибаться. Пару раз он задел головой свод и чуть не потерял шляпу. Ругаясь, шарил лучом фонарика, отыскивая свой головной убор, потом поспешно догонял слепого. Миша вел уверенно, поясняя подруге, что здесь не раз проходил. Потом предупредил: «А теперь осторожно, впереди будет Химка, я скажу, где обойти». В луче шахтерского фонарика зеленоватое свечение аномалии почти не выделялось, и слепой подумал, что если бы не проводник, мог бы не заметить. Мало ли, что Химка зеленым светится, ему дальтонику не видно, где зеленое, а где нет. Аномалия висела, прилепившись к стене, ее миновали, прижимаясь к противоположной стороне прохода. Потом еще пару раз попадались зловредные образования зоны, в одном месте пришлось прыгать, жарко расположилась на полу, заняв почти весь проход. Но аномалия была небольшая, и с разбега перемахнуть ее было несложно. Конократ не подвел. Он в самом деле знал все подземные проходы, заранее предупреждал, если должна была встретиться аномалия, и вообще с ним было удобно. Единственное, что не понравилось слепому, Миша оказался на редкость болтливым человеком и не замолкал ни на минуту. Зато пригоршня под землей неожиданно оскис. Его раздражали низкие своды, аномалии, темнота. В общем, все, что встречалось по пути. Он уже раз 10 спросил, долго ли еще шагать, и Миша всякий раз жизнерадостно сообщал, что не только в начале пути. Потом коридор вывел в просторный подземный зал. Сюда же сходилось еще несколько коридоров, а лучи фонариков потускнели в потоке дневного света, проникающего откуда-то сверху. Миша пояснил: «Это вроде колодец. Я искал, где он наверху, так и не нашел. Может, к нему поверху и не подступишься, а под землей, пожалуйста. Ну что, идем?» Из темного коридора раздалось сиплое рычание. Сталкеры сгрудились под колодцем в потоке света и приготовили оружие. Но тварь, кем бы она ни была, не показывалась, так и рычала из темноты. Миша покачал головой. «Нам именно в тот проход?» – догадался слепой. «Ну да, в тот. Хитрая скотина в темноте ждет». «Гранату бы туда забросить», – высказался Никита. «Да нет гранаты». «Нет, пригоршня, гранату нельзя», – тут же возразил Конократ. «Мы же под землей, вернее, под горой. Тут, если рванет что-то, то привет, своды обвалятся. В некоторых местах Я даже говорить громко опасаюсь. Но мы же не будем так стоять. Давай я первым пойду. Ну давай, только фонарик передай слепому и будь осторожен. Пригоршня отдал фонарик, перехватил поудобнее приклад автомата, глубоко вздохнул и двинулся к темному входу в галерею. Ему не хотелось уходить от колодца, сквозь который струился дневной свет, но делать нечего, пришлось снова нырять в сумрак. Прежде чем шагнуть под своды, он дал короткую очередь. Грохот прокатился по подземным коридорам, многократно повторяемый эхом. Тварь в темноте снова рыкнула. Пригоршня бросился бегом, влетел в темноту, слепой услышал возню, потом загрохотал калашников, пули с визгом рикошетили от каменных стен, рычание оборвалось, и Никита позвал. «Идем, у меня порядок!» Слепой сам не понял, что заставило его оглянуться. Какое-то шестое чувство. Но он бросил взгляд назад, в тот проход, из которого они притопали, и вовремя. Из темноты выскочили две твари. Широкие, приземистые, похожие на людей, но слишком массивные и мощно сложенные, как будто вытесанные из камня. И лица у них были грубые, плоские, из-под тяжелых надбровных дуг сверкали маленькие глазки. Мутанты бросились через зал. Слепой от неожиданности всадил переднего в грудь полмагазина. Брутер рухнул, второй зарычал и, перепрыгнув бьющегося в агонии сородича, налетел на сталкеров. Слепого удар могучей лапы смел и отшвырнул на пол. Миша выстрелил с разворота, но Брутер уже разогнался и летел к нему. Пули ударили в мощную грудную клетку, пробили пласты мышц. Ударная сила выстрелов остановила мутанта. Он едва дотянулся к конокраду и попытался вцепиться в одежду. Миша отскочил, и слепой из лежачего положения снова выстрелил. Целиться, валяясь на боку, было неудобно, но он попал. Пули раздробили ребра Брутера, развернули и отбросили. Он замер на пару секунд, и Миша закончил дело, всадив несколько пуль в неподвижную цель. Мутант рухнул на каменный пол с гулким стуком, как будто свалилось не живое существо, а статуя. Из прохода показался Пригоршня. «Вы чего тут шумите? Пойдем, я там Брутера завалил». «А мы двоих». «Поднимайся», — ответил слепой. «По одному на брата». «Значит, ничья. 1-1-1. Подвел итог Пригоршня. «Я смотрю, ты и прилечь успел, слепой». «Погоди, сперва Афара догоним, тогда и отдохнем». «А мне и самому здесь лежать расхотелось. Я только проверить хотел, как тут насчет комфорта. Но пол слишком жесткий». «Да-да, мужики, пойдем отсюда», – спохватился Миша. «Я же говорил, здесь на месте долго оставаться нельзя. Нужно все время двигаться». Будто в ответ на его слова где-то вдалеке раздалось глухое рычание. Определить, как далеко мутанты и из какого именно прохода они подают голос, было сложно. Эхо искажало и многократно повторяло звуки. «Оружие проверьте», – посоветовал Миша, и направился к проходу, в котором Пригоршня застрелил мутанта. Поочередно переступая через дохлого Брутера, зашагали в темноту, подсвеченную лучами фонариков. Здесь коридор был достаточно широкий и высокий, даже Пригоршне не пришлось нагибаться. То и дело попадались темные зевы ответвлений, уводящих вглубь горы. Пригоршня заглянул в один такой коридор и посветил фонариком. Слепой успел заметить, что проход постепенно сужается, однако тянется далеко. Света не хватало, чтобы разглядеть ближайший поворот. «Здесь все норами изрыто», — объяснил Миша. «И повсюду на мутантов можно напороться. Особенно такие, которые темноту любят, здесь обосновались. О, слышите?» Теперь и слепой разобрал. Откуда-то из темноты доносились шорох и легкий скрип. И эти звуки точно приближались. Что-то надвигалось по проходу. Потом луч шахтерского фонарика конокрада выхватил из темноты пару блестящих точек. Затем еще и еще. Глаза мутантов. Существа были то ли мелкие, то ли очень приземистые. Глаза приходились ниже колена человека. Они вставали в темноте, а застигнутые электрическим светом спешили убраться в сумрак. Больше ничего было не разобрать, только мельтешение тел в темноте. «Кто это?» – спросил слепой. «Крысы!» – Миша поправил ремень автомата. «Много их, это плохо. Пока они боятся, шагаем дальше». Вскоре крысы решились. Они больше не убегали от света и бросились навстречу сталкерам. Теперь слепой мог их рассмотреть как следует. Голые, лишенные шерсти и здоровенные, почти по колено человеку. Правда, разглядывать их было некогда. Пришлось стрелять. Пригоршня, шагавший сзади, не мог помочь. В узком проходе троим было не поместиться. Слепому и так приходилось стрелять, прижимаясь к стене. А конократ не останавливался, стрелял на ходу. Крысы пища бросались в атаку, падали под пулями, ползли в растекающейся крови. Через них, прямо по шевелящимся умирающим тварям, лезли новые и новые. У Миши закончились патроны в магазине, и пока слепой отгонял мутантов, раненая крыса сумела подобраться к сталкеру и, прыгнув, попыталась вцепиться зубами. Конократ сбил ее прикладом, потом ему удалось перезарядить автомат, и опять стрелял он, пока слепой менял магазин. Наконец поток твари иссяк, Миша утер взмокший лоб. «Ну, кажется, отбились. Теперь...» Договорить он не успел. В темном проходе возник Брутер и бросился на него. Миша спохватился и открыл огонь. Пули прошили мутанта, но не успели остановить. Умирающая тварь обрушилась на сталкера, оба полетели на пол. Луч шахтерского фонарика взметнулся вверх, выхватив из темноты округлый свод галереи, изрезанный следами инструмента. Слепой скорее угадал, чем увидел движение перед собой, и дал очередь. Во вспышках автоматного огня перед ним прорисовались очертания новой приземистой фигуры Брутера. Мутант заревел и попер напролом, не обращая внимания на раны. Слепому не удалось бы отбиться, но Миша сумел спихнуть себе вяло шевелящееся тело первого противника и помог огнем. Его пули раздробили лапы мутанта, и тот рухнул, не добежал до сталкеров всего лишь пару шагов. Миша, кряхтя и потирая ушибленный бок, поднялся на ноги и прохрипел: «Не стоим! Шагаем дальше!» Слепой снова пошел за ним, вглядываясь через плечо конокрада в темноту, разрезанную лучом фонарика. Проход немного сузился. Звуки шагов гулко отдавались в ограниченном пространстве галереи. Их разносило эхо, шорох и топот медленно затухали, многократно повторяясь. Поэтому трудно было определить, есть ли рядом еще кто-то. Слепому то и дело чудилось, что он слышит скрежет когтей по камням. А может и не чудилось. Сталкер пару раз оглянулся. Пригоршня пятился следом, подсвечивая фонарем назад. Потом, когда расстояние увеличилось, догонял идущих первыми слепого и Мишу и снова разворачивался, чтобы смотреть назад. А скрежет и царапание снова и снова доносились непонятно откуда и как будто приближались. Между тем в лучах фонариков и впереди и сзади были только шершавые каменные стены и ничего живого. Перед конокрадом появился низенький проход, можно сказать, лаз. Миша приободрился. «О, уже скоро! Правильно идем! Не грустите, мужики! Я же говорил, что все ходы и выходы здесь знаю! Проведу в лучшем виде!» И первым согнувшись, нырнул в проход. «Давайте за мной живее!» – послал он из темноты, и тут же загрохотал его автомат. Слепой, согнувшись, бросился на помощь, навстречу красноватым вспышкам выстрелов. Невысокий проход тянулся не больше, чем на метр. Затем своды снова уходили далеко вверх, и можно было разогнуть спину. Луч шахтерского фонарика метался, в полосе света оказывалась то оскаленная морда Брутера, то когтистая лапа, то грубо оттесанная стена галереи. Миша пятился, и слепой, который спешил вмешаться в бой, едва не налетел на его спину. Сориентировавшись, он тоже открыл огонь. Вдвоем с конокрадом они уложили пару брутеров, последний мутант сбежал, завывая от воли. Ему тоже крепко досталось. Конокрад оглянулся, мазнув лучом света по лицу слепого и спросил: «А пригоршня где?» Слепой тоже оглянулся. Никиты не было, зато из тесного проема доносились звуки возни, хриплое дыхание и скрежет. Не говоря ни слова, слепой бросился обратно. Фонарик, который был у пригоршни, валялся под стеной и без толку высвечивал яркий круг на стене. В темноте сопели и ворочались сплетенные тела, их контуры едва проступали во тьме. Слепой на мгновение растерялся. Что делать? Стрелять? А если попадешь в пригоршню? Тут Никита издал сиплый вскрик. Вот тебе! Ответом им было рычание мутантов. Одно из возившихся на полу тел приподнялось. Затем пригоршня перехваченным голосом крикнул: «Гаси его! Он сверху!» Слепой дал короткую очередь. Брутер взревел громче. Сзади закричал Миша: «Отойди! Отойди!» Свет его шахтерского фонарика пробился из-за спины слепого, и, наконец, удалось разглядеть Брутера, который тянулся к лежащему Никите, а тот наносил снизу удар за ударом красным от крови ножом. Слепой выпустил еще несколько пуль. Очередь отшвырнула мутанта к стене, и слепой, сделав еще шаг, впустил в широкую галерею конокрада. Однако помощь уже не требовалась. Брутер бился под стеной, пытался встать и снова падал. Пригоршня наконец сел и, отталкиваясь ногами, отполз от мутанта, нащупал фонарь и свой автомат. Слепой увидел, что Никита весь залит кровью, и бросился его поднимать. «Ты как, встать можешь?» Никита отстранил его и поднялся на ноги самостоятельно. Потом нащупал на полу изодранную ковбойскую шляпу и нахлобучил на голову. «Да я в норме! Сверху прыгнул, представляешь?» Принялся он возбужденно объяснять ситуацию. Ему было обидно, что его застали врасплох. «Я слышу, вроде скребет. А где, не понять? Он по сводам карабкался за нами. 30 метров, не меньше. Прополз по потолку. Ну, тварь!» Пригоршня, уже совершенно оправившийся после драки, подскочил к Брутеру и от души врезал ногой. Тот заверещал и стал отползать, прижимаясь к стене. «Вот», — заявил Никита, переводя дыхание, — «сразу легче стало. Пока он на мне елозил, я только об одном и мечтал — стряхнуть эту пакость и ногой его, ногой. Так, прикинь, по голому камню карабкался надо мной, а когда вы в эту дыру нырнули, так он бросился и сразу автомат у меня выбил, пришлось ножом его. Но какая сволочь, по потолку полз!» «Ну и пойдем отсюда», — заключил Миша. Но Никита никак не мог успокоиться. Он отдувался и размахивал десантным ножом, возмущаясь неспортивным поведением мутанта. Наконец конокрад убедил его, что нужно спешно покинуть это место и идти дальше. «Недолго уже осталось», — примирительно заявил он. «Скоро на свет вас выведу». Снова по одному пролезли сквозь узкий коридорчик и оказались в широкой галерее, где слепой с конокрадом уже разобрались с парой брутеров. Здесь коридор был куда шире, чем все, через которые пришлось пройти раньше. На полу валялись длинные ржавые железки и трухлявые поленья, в которых слепой не сразу признал шпалы. Оказалось, здесь когда-то были проложены пути для вагонеток. Он поделился этим наблюдением. «Точно!» Миша обрадовался возможности поговорить о своих любимых подземельях. «С этой стороны горы тоже выработка была, только очень давно. И в вагонетке, и все, что хочешь. Здесь и рубили по-другому. Видите, какая галерея широкая?» Больше мутанты не пытались атаковать. То ли убедились, что добыча им не по зубам, то ли на этой стороне выработки их было меньше. Так что теперь никто не мешал подземному путешествию, и сталкеры шагали молча. Миша пару раз ободряюще заявил, что выход теперь уже совсем близко, но галереи тянулись и тянулись. Время от времени попадались участки рельсов, которые пощадило время. Один раз пришлось протискаться между стеной и тяжеленной вагонеткой, которая намертво приросла к путям. То ли ржавчина прихватила, то ли еще что-то. За вагонеткой притаилась электро. Еще три вытянулись цепочкой дальше в проходе. «Давно их не было», — заметил пригоршня. «Наверное, выход близко. Зона знаки подает». «Скоро дойдем», — бодро заверил конокрад. «Ну, химик, я тебе это припомню», — заявил Никита. «Если бы не нужно было тебя искать, ни в жизнь не поперся бы под землю». Но темные тоннели тянулись и тянулись, и конца им не было. Когда стали встречаться развилки, Миша пошел медленнее. Лабиринт по эту сторону горы он знал хуже и надолго задумывался, прежде чем выбрать дорогу. Слепой считал, что нужно держаться рельсов, выбирая те участки, что лучше сохранились. Но спорить с проводником было глупо. И он помалкивал. Тем более, что на подземных перекрестках попадались и стрелки, где вагонетки могли переходить на другой путь. Конечно, все было ржаво и негодное, и рельсы, и стрелочные механизмы, и изломанные брошенные кирки. «Как в музее», — заметил слепой, оглядываясь. «Только самое главное, самому экспонатом не стать». Свет фонарика пригоршни стал тускнеть. Заряд заканчивался. Никита попытался пошутить, что не мешало бы электро отыскать, аккумулятор подзарядить, но ярче от этого фонарик светить не стал. У конокрада аккумулятор был мощнее, и его заряда должно было хватить, но с одним фонариком на троих идти было бы довольно кисло. Слепой не стал делиться этой верной мыслью, и так невесело. Наконец впереди показался свет. Сперва слабый, едва заметный, а потом поток лучей, проникающих в пещеру, окреп, и, наконец, Миша издал радостный клич. Он увидел выход. После полумрака подземелья дневной свет показался ослепительно ярким. На самом деле солнце уже садилось, и вскоре должны были наступить сумерки. Конокрад ускорил шаг, но слепому казалось, что проводник идет слишком медленно. Пригоршня сзади прикрикнул: «А ну, посторонись!» Растолкал спутников и припустил бегом навстречу свету. Слепой не удержался, тоже побежал к выходу. Очень уж надоели эти темные лабиринты. Хотелось поскорее выбраться из тесноты. Снаружи они оказались на широкой горизонтальной площадке. Под ними был склон горы, пологий, с извивающейся старой дорогой, ведущей к подножию, где можно было различить остатки каких-то строений. Дальше открылась панорама. Сперва холмы, потом перерезанная ручьями и оврагами лесистая равнина. Пригоршня щурился на свет и с наслаждением глубоко вдыхал всей грудью пропитанный пылью теплый воздух. «Эх, хорошо!» — с чувством сказал он.